Эпизод 55. Прошлое, в котором скрывается будущее. Ваше Высочество, человеку, который вас выведет из города, можно верить. Он слишком многим мне обязан. Он сопроводит вас до границы, но я вас встретить не смогу, поскольку, как небезосновательно считаю, нахожусь под постоянным надзором соглядатаев Бетанского короля. Ваши верные соратники встретят вас в придорожной таверне, молот и наковальне, и вместе с вами отправятся в столицу. Чтобы не привлекать внимания, отряд будет небольшим, всего четверо человек, но все они прекрасные воины. И все же будьте осторожны. Многие дворяне, которые раньше клялись вам в верности, теперь думают только о собственной выгоде и, не задумываясь, продадут вас тому, кто больше заплатит. Неважно, кто это будет — солдаты пса-протектора Итании или ваши политические оппоненты. Я же останусь в Бетане, чтобы продолжить следить за нашими врагами. Ваш преданный слуга И.С. Влад Келлер закончил чтение и вернул записку Виноре. Та свернула ее в крохотную трубочку, обернула черной лентой и запечатала кольцом, лежащим перед ней на столе. Теперь ее предстояло отдать стражнику из бетанской тюрьмы, который за вознаграждение выведет заточенного князя из темницы. «Совсем неплохо», — похвалил император младшую супругу. «И соратники Салазара Агоста уверены, что действуют по собственной воле?» «Абсолютно», — заверила его шпионка. «Я этому Ифанию Самеру все условия создала. 5 дней в Бетане проторчала из-за него, и стражника из бетанской тюрьмы буквально за руку подвела, и министреля нашла, который про долги и того в кости расскажет. В какой-то момент думала, что он откажется, струсит, но тут дервиши помогли и дали ему вещи сон, и он окончательно уверился, что боги на его стороне». «А он избранный!» Призванный герой накрыл руку Ситаны своей. «Ты просто умница. Провернуть такой объем работы в настолько сжатые сроки нелегко. Но теперь нужно обеспечить Салазару Агоста безопасный коридор до границы Кузура и присмотреть за тем, чтобы его сразу же не прирезали в столице его же собственного княжества. Нужно, чтобы он хотя бы неделю там прожил, как доберется». «Ты уверен, что это сработает?» — все же выразила сомнение Винора. Она верила своему мужу и господину, но выпускать пленника, да еще и помогать ему вернуться на родину, было как-то чересчур. «Поверь, как только он покинет темницу, то окажется в колее, из которой ему не свернуть», — ответил тот уверенно. «Доберется до Вижнего, сплотит вокруг себя сторонников и устроит последний решительный бой со всеми, кто отказал ему в верности. И нам с тобой совершенно не важно, победит он в этой борьбе или проиграет. Главное, что он утянет в могилу большую часть тех, кто после оккупации Кузура сможет организовать сопротивление. Всех этих помешанных на родовой гордости, доблести и чести аристократов, которые ни хрена не сделали для своей страны, но очень любят об этом поговорить». «И вот когда это случится, маршал Хахлет получит приказ атаковать», — подхватила находящаяся здесь же Ранета. Она, в отличие от подруги, ни на секунду не сомневалась в том, что план Влада сработает. «Ты же не думала, что наши войска торчат на границе, потому что у нас нет сил разгромить армию Кузура?» «Просто мы не хотим губить кучу солдат, которые нам еще могут пригодиться живыми. Я про кузурских воинов, конечно. После того, как скорпионы сожрут друг друга, Литольд захватит столицу с минимальными потерями. Хотя кое-кому умереть придется». Влад не был злопамятным или жестоким, скорее трезвомыслящим, понимающим, что в руководстве государств, защищающих его империю от Темного Союза, должны находиться его люди, только его люди, без вариантов. «А почему так же нельзя поступить с Брэмом? Князь Глэд Рейн сидит в соседнем коридоре Бетанской темницы», — склонила голову на бок шпионка. «Вот и организовали бы двойной побег». «Это было бы подозрительно. Да и нас заставит распылять силы. К тому же Салазар Агосто — харизматичный сукин сын, а Глэд Рейн — посредственность. Он не сможет собрать вокруг себя сторонников, и нужную нам мясорубку в своей столице учинить тоже не в силах. Так что пусть сидит пока». Позже найдем ему применение. Все, ступай. У тебя еще куча дел. Я возьму Ириана. До Бетана и обратно. До дроби два прыжка, усмехнулся попаданец. И столько же обратно. Загоняешь нашего единственного телепортера. Ему полезно, отмахнулась шпионка. Совсем жиром зарос. Согласен. Ладно, бери. Мне сегодня вроде бы никуда не нужно. Глава секретной службы протектории кивнула и вышла из комнаты запускать интригу, которая должна быстро и относительно бескровно поставить Кузур на колени. А Влад же повернулся к первой жене, возобновляя прерванный разговор. «На чем я остановился?» Пока Винора не вошла с докладом, они с Ранетой разговаривали. Первая супруга императора, однажды чуть его не потеряв, после возвращения постоянно находилась рядом. «На хрониках, которые ты получил от этой своей эльфийки», — напомнила королева, самую чуточку скривившись на последних словах. Влад усмехнулся, но отвечать на этот укол не стал. Он уже неделю находился в столице протектории, разбираясь с накопившимися за время его короткой отлучки делами. Точнее, внося в них правки на основании вновь полученных данных. И раз в несколько дней он связывался с правительницей эльфов, княгиней Эу Тенитра. Рассказывал, как дела у ее отца, спрашивал, чем она там на другом континенте занимается. В общем, выстраивал отношения с цыганской баронессой, как мысленно ее называл, и следил за тем, чтобы их не разорвали в одностороннем порядке. Не то чтобы эльфийское княжество, не имеющее даже собственной территории, было ему так уж нужно. Просто Влад Келлер предпочитал никогда и никому не отдавать того, что взял и считал своим. При этом конкретных планов на ушастых изгнанников у него пока не было. Но он не сомневался, что со временем сможет их придумать. Всегда придумывал. А еще он брал у Эу книжки почитать из эльфийской библиотеки, к которой получил доступ в рамках договора. Очень удобно получалось, когда твой собеседник — маг, владеющий заклинанием телепорта. Попаданец озвучивал, что хочет взять. Княгиня собирала подборку и порталом передавала в Итанию. Причем ее заклинание было мощнее, чем у Ириана. После того, как Влад во сне показал ей нужное место, девушка смогла добраться до столицы протектории всего одним прыжком. Правда, с тех пор приходила она не сама, чтобы потом не тратить силы на обратный переход. После одностороннего прохода восстанавливала ману больше суток, а отправляла одного из хранителей книг, которые по прибытию не только жили при дворце короля, оберегая сокровища эльфов, но и читали ему книги, ведь эльфийской письменности он не знал. Потом библиотекари менялись, когда Эо отправляла новую партию. «Ах да!» — воскликнул император. Достал кипу листов, на которых делал пометки. «Занимательное чтение, скажу я тебе. Эльфы историю появления короля демонов помнят не так, как люди. Например, я нашел кое-что, чего не знает даже Иоши. Ну, тот парень, который играет роль Бифрона». «Да, я поняла. И что же это?» «Помнишь, я рассказывал, что настоящий Бифрон, по словам Иоши, тоже был призванным героем?» «Да, но в этом нет ничего необычного. Темные боги могут то же, что и светлые». «Так-то оно так, но вот в чем заковыка? В одной из эльфийских летописей упоминается имя бога, который его призвал. Некий Юний из пантеона порядка, причем из младшего пантеона». «Не помню такого». Ранета наморщила лобик. «Знаешь, на нашем континенте больше пантеон света в части и хаоса, порядок и тьма». «На Куоре я помню расклад, но речь не об этом. Юний из младшего пантеона порядка призвал из другого мира героя, чтобы тот сразил...» Здесь Влад сделал паузу и закончил с подъемом. «Темного князя Редоса. Того мужика, который правил севером и темными расами задолго до появления нынешнего короля демонов». «Погоди!» Девушка округлила глаза в изумлении, когда поняла, что сказал ее муж. «Бифрон был чемпионом порядка?» Упоминание косвенное, но похоже, что так и есть. Занятный поворот, да? «Не то слово, но как он потом стал королем демонов?» «Хотел бы я знать, но пока ничего, кроме одного единственного упоминания, мне найти не удалось. Да и то может оказаться фейком». «Чем?» С этим словом из лексикона попаданца королева еще не сталкивалась. «Неправдой, случайным или намеренным искажением информации. В общем, нужно еще покопаться в этом вопросе, он видится мне перспективным». «Почему? То есть, интересная история, но что она может нам дать?» «Пока не знаю, но уверен, что любой конфликт нужно рассматривать в контексте. Поймем, что заставило Бифрона из чемпиона порядка стать королем демонов, получим оружие против нынешних элит Темного Союза. Возможно. А это дорогого стоит. Ну, согласна. Ранета некоторое время сидела в задумчивости, а потом подскочила. Слушай, так можно же у Элигии узнать. Она ведь богиня, наверняка слышала что-то такое. Черт, точно! Призванный герой мысленно укорил себя за то, что сам об этом не подумал. «Очевидно же! Так, а как ее теперь призвать? Она ведь в хаос перешла». С момента, когда Влад своими руками организовал трансфер юной богини из одного пантеона в другой, он не виделся со своей патронессой. Сперва, после запроса призванного героя, пришел Зигит, который пообещал замолвить старшим хаоса словечко, затем и у него самого дела закрутились как-то. В темных землях он несколько раз пытался призвать богиню, но безуспешно. Видимо, ритуал призыва сущности, отвечающий за облегчение сердечных мук, больше не работал как надо. Либо сама богиня не могла соваться на территорию вероятного противника. Потом был плен, эльфы, возвращение домой и глубокое погружение в водоворот государственных дел. Несколько раз мелькала мысль поговорить с той, кто его в этот мир призвал, хотя бы узнать, как у нее дела. Но одно дело тянуло за собой другое, и они никак не кончались. «Да, Элигия, теперь богиня любовного безумия». Совсем по-девчоночи хихикнула королева. «А призвать ее еще проще, чем раньше. Кровь и страсть». Говоря это, она вытащила из прически шпильку и уколола ею подушечку большого пальца, коснулась губами выступившей капельки крови, после чего поцеловала мужа. «Халтура, а не ритуал!» сварливо произнесла появившаяся из серого вихря за спинами королевской четы Элигия. «Это нежность, если что, а не страсть. Но формально отработали, так что я здесь. Чего звали?» Выглядела богиня теперь иначе. То есть внешность осталась той же. Юная девица модельной внешности с некоторым оттенком несовершеннолетия. Правда, при первом же взгляде на грудь и бедра этой красотки у любого появлялись мысли, что дело не в возрасте, а особенностях конституции. Светлые волосы, кукольное личико и почти ничем не скрываемые формы, за которые большая часть мужчин отдали бы что угодно. Но теперь к образу добавилась яркая, довольно агрессивная боевая раскраска. Густые тени под глазами, яркая помада на губах и красные пряди в волосах. А прошлый наряд из лент светлых и пастельных тонов сменился на практически такой же, но уже куда более брутальный. Какие-то цепочки, кожаные ленты, костяные побрякушки — и все это в довольно мрачной гамме, в которой преобладали черные, красные и серые цвета. Этакая сексуальная девочка Гот. «Ого!» — только и сказал призванный герой, который, к слову, ничего о земной субкультуре не знал, но новый образ патронессы оценил. Да еще и отметил про себя, что такой, менее кукольной, она даже нравится ему гораздо больше. «Сама еще привыкаю!» — с немного грустной улыбкой отозвалась девушка. «Больше всего цепи бесят, звенят на каждом шагу. Но младшим, да еще и на испытательном сроке, выбора особого не дают. Влад, почему так долго? Раньше позвать было нельзя?» «А самой прийти», — резонно возразил призванный герой. Он прекрасно помнил, что раньше богиню не смущало, звали ее сюда или нет. Надо появлялась, и неважно, вовремя или нет. «В хаосе все строже, чем в свете. Должна быть веская причина, чтобы явиться смертному», — угрюмо буркнула Элегия. «Так я же твой чемпион», — не понял Влад. «Это разве не веская причина?» «Ты им был, пока я была в пантеоне света и отвечала за другой функционал. Сейчас наши отношения как бы обнулились. Строго говоря, никто не отбирал у меня этой связи, но со сменой пантеона есть некоторые формальности». «А если я снова назову тебя своей патронессой?» Сразу же уточнил попаданец. И тут же был сбит с ног живым снарядом, которая тут же начала покрывать лицо попаданца быстрыми поцелуями. «Эй!» — воскликнула донельзя, возмущенная таким поведением Ранета. «Не столько из ревности, сколько... Да какого черта вообще?» Элигия тут же спрыгнула с мужчины и изобразила на лице гримасу вины. «Прости, сестренка, новый функционал меня саму порой с ума сводит. Эмоции стали такими яркими, а тормоза будто отключили». Снова повернувшись к Владу, она умильно улыбнулась. «Это правда? Ты готов сам назвать меня патронессой? Без принуждения?» «Я так понимаю, что без моего согласия это невозможно», — догадался король. «Ага». Богиня надула губки. «А сама я предложить не имела права. И ты не звал. Быстро взвесив все «за» и «против», Влад пришел к выводу, что отношения с Элигией лучше восстановить. Конечно, в том, чтобы быть свободным от договора с какими бы то ни было богами, тоже имелись свои преимущества. Но девушка уже показала свою полезность и обучаемость. Поэтому, едва поднявшись на ноги, призванный герой преклонил одно колено и поцеловал узкую девичью кисть с тыльной стороны, как бы ставя печать под соглашением. «А первый раз по попке бил», — с непонятным выражением протянула Элигия. Будто бы даже с сожалением, но тут же расцвела в улыбке. «Спасибо тебе. Ты даже не представляешь, как я боялась, что ты откажешься». Она была снова рванулась вперед выражать благодарность, но наткнулась на сурово сжавшую губы Ранету, стеной вставшей между своим мужем и богиней. «Поняла, поняла. Не злись, сестренка!» Элигия сдала назад. «Так чего звали-то? Явно же не просто поболтать». «Ну, вообще и поболтать тоже», — произнес Влад с улыбкой, наблюдающей за этими почти танцевальными па. «Но ты права, есть дело. Нужно разузнать об одном боге из младшего пантеона порядка. Юний, его имя. Слыхала про такого?» «Нет». На миг задумалась девушка. «Так сразу и не вспомню. Нас в основном темный пантеон заставляли зубрить, как противника. Из хаоса и порядка только старших. Но я поспрашиваю, если такой был, в хаосе его в любом случае помнят. А зачем он тебе понадобился?» «Да вот есть информация, что это он призвал Бифрона. Как ты меня. Только как чемпиона порядка. А он потом почему-то стал королем демонов. Вот я и хочу выяснить, что произошло», — пояснил свой интерес попаданец. «Серьезно? Ну, это не при мне происходило. Я уже Бифрона именно как владыку темных знала. А он, получается, в порядке начинал. Дела. Обязательно узнаю. Так, пока я здесь, рассказывайте, что у вас нового. Я в общих чертах наблюдала за всем, кроме темных земель. Младшим туда ходу нет. О, и, кстати, Влад, а почему ты эльфийку-то в шоны не взял? Она же просилась». «Что?» — опасным тоном протянула Ранета. «Что?» — сделал невинное лицо призванный герой. «Что? Я не так сказала?» — сделала шаг назад богиня. «Ранета, сестренка, ты же в курсе, что я освободила Влада от ревности? Что с тобой происходит?»